И Эмили, совсем как Чарли в ресторане, устроила мне допрос. Чарли тем временем собирал вещи, входил и выходил, разыскивая очередной предмет. Я заметил, что они с Эмили не глядят друг на друга, но, вопреки словам Чарли, чувствуют себя в одной комнате вполне непринужденно. И хотя они друг к другу не обращались, Чарли временами в странной, отстраненной манере вмешивался в разговор. К примеру, когда я объяснял Эмили, как трудно найти себе соседа по квартире, чтобы меньше платить за аренду, Чарли крикнул из кухни: «Его нынешняя квартира просто не рассчитана на двоих. Она рассчитана на одного, только вот Реймонду она не по карману». Эмили не отозвалась, но, очевидно, приняла его слова к сведению, потому что добавила затем: «Реймонд, ну и выбрал же ты квартиру». Такое продолжалось минут 20. Чарли бросал реплики, поднимаясь по лестнице или проходя через кухню, чаще всего выкрикивая какое-нибудь замечание. Он называл меня в третьем лице. Внезапно Эмили сказала: «Честно, Реймонд, ты даешь себя использовать всем и каждому. Что этой мерзкой языковой школе, что домохозяину, который тебя обирает? А тебе хоть бы хны. Связался с пустоголовой девицей. Без алкоголя она жить не может, но сама себе на бутылку не зарабатывает. Ты как будто нарочно досаждаешь тем, кому ты все еще не совсем безразличен». «А такие скоро повыведутся», — прокричал Чарли из прихожей. Я расслышал, что он уже выволок туда чемодан. «Вести себя как юнец, когда ты лет 10 как вышел из этого возраста, ладно. Почему бы и нет? Но вести себя как юнец на пороге 50-летия, мне только 47. Что ты хочешь сказать этим только?» Учитывая, что я сидел рядом, Эмили говорила слишком громко. «Только 47. Вот это только, Реймонд, и испортил тебе жизнь. Только, только, только. Я только делаю, что могу. Мне только 47. Еще немного, и тебе стукнет только 67. И ты будешь метаться, как проклятый, не зная, куда преклонить свою дурью башку. Ему бы задницу надрать хорошенько», — прокричал Чарли с лестницы. «Вправить мозги куда надо, чтобы не рыпался. Реймонд, почему бы тебе не остановиться как-нибудь и не спросить тебя, кто ты есть?» — продолжала Эмили. «Когда ты вспоминаешь о своих задатках, разве тебе не делается стыдно? Посмотри, какую жизнь ты ведешь. Это просто бесит. От тебя с ума можно сойти». В дверном проеме возник одетый в плащ Чарли, и супруги принялись кричать на меня одновременно. Потом Чарли замолк, объявил, что уходит, словно бы потеряв со мной терпение, и исчез. С его уходом Эмили остановила свою обличительную речь, и я, воспользовавшись этим, встал и сказал: «Прости, я пойду за Чарли, подсоблю ему с багажом». «На кой мне твоя помощь?» — отозвался Чарли из прихожей. «У меня всего один чемодан». Тем не менее он дал мне проводить его на улицу и оставил сторожить чемодан, пока сам ловил на обочине такси. Машины все не показывались, и Чарли тревожно наклонился, вытягивая руку. Я подошел к нему: «Чарли, мне кажется, это не сработает». «Что не сработает?» «Эмили меня прямо-таки ненавидит. А мы и получаса не пробыли вместе. Что же будет через 3 дня? С чего ты взял, что, вернувшись, застанешь в доме мир и благодать?» Еще не закончив фразу, я кое о чем догадался и замолк. Заметив это, Чарли обернулся и вгляделся в меня. «Думаю», — произнес я наконец, — «мне понятно, почему тебе понадобился именно я. А возможно ли? Рэй смекнул, в чем дело?» «Да, похоже на то». «Ну и что это меняет? Моя просьба к тебе все та же, в точности та же». У Чарли на глаза снова навернулись слезы. «Помнишь, Рэй, как Эмили всегда говорила, что она в меня верит? Год от года повторяла: „Я верю в тебя, Чарли. У тебя все получится, ты такой талантливый“. 3 или 4 года назад я это все еще от нее слышал.